بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دل переход ابن القيم к разбору слов الهروي رحمه الله تعالى где он говорит: знание – это то, что строится на доводе, и то, что устраняет невежество. Знание – это то, что строится на доводе, и то, что устраняет невежество. То есть он указывает на то, что является признаком правильного знания. Первый признак – до знания. Это знание, полученное откуда? Из далиля, из довода, из Корана, из Сунны. И есть признак после – что это знание истинное. Признак после – это удаление невежества. Рафруль джахль. Если оно удаляет невежество с человека, тогда это есть похвальное знание. И говорит он о том, что ильм имеет три степени. Первая степень, о которой он говорит, это знание явное, очевидное, которое человек приобретает посредством видения, посредством правильного получения, говорит он, и посредством предшествующего опыта. Так, первая ступень знания – это знание очевидное, знание явное. Говорит он, что оно имеет три вида, Аль-Гаравый говорит. То знание, которое получает человек посредством зрения, знание, которое человек получает посредством слуха, это он называет как знание, получено правильным получением, да, он говорит, то есть посредством слуха. Знание третье, которое опирается на акль, на разум, это знание на основе предшествующего опыта. Хорошо, то есть три пути называет он. Три пути. Это через слух, через разум, через зрение человек получает ильм. То есть это пути получения ильма, это двери к получению ильма. Но, говорит Нуль-Каим, конечно, пути ильма не ограничиваются тем, что перечислил Аль-Гаравый здесь. Потому что все другие органы чувств, они также приводят к знанию. Также знание постигается и внутренним человеком. Также оно постигается посредством, говорит он, «Бихабариль мухбери садик ваинкана вахида». Знание получается посредством сообщения одного человека, который правдив в своем сообщении. Даже если он один, говорит он. Если сообщающий правдив, это путь знания, это ильм. Не как говорят заблудшие, сообщение одного достоверного передатчика надежного не дает ильм. Не дает знания. Хорошо? Нет, дает знание, это путь к знанию, это дверь к знанию. Также размышление человека и извлечение выводов – это тоже путь. Даже если не на основе предшествующего опыта, но размышление – это тоже путь получения знаний. Поэтому ильм не замыкается на трех вещах, которые перечислил Аль-Гаравый, рахима Аллаху Та'аля. Потом Нуль-Каим говорит о том, что есть еще понятие более узкое, чем ильм, которое называется аль-ма'рифа, то есть познание. Аль-ма'рифа, говорит он, что это такое, в чем разница? Аль-ма'рифа – это сама суть уже, сердцевина ильма. Оно имеет отношение к ильму, к знанию, такой же, как иман к ихсану. Ихсан – это часть имана, его сердцевина, да, суть. То же самое ма'рифа по отношению к чему? К ильму. Говорит, это особое уже знание, глубоко проникшее в сердце. Второе его отличие ма'рифа, говорит он, это то знание, которое заставляет человека соблюдать, беречь, охранять его уже по своей сущности его. Хорошо? Требует по сути своей охранять его. И третье говорит он, что ма'рифа чем еще отличается, что оно само является свидетелем в свою пользу. Хорошо. То есть, подобно вещам, которые человек познает подсознательно, нет вообще никакого сомнения у человека в этом. Это уже ма'рифа. То есть, такое знание, которое в сердце глубоко у человека. Сердце живет этим знанием. Это что касается первой степени. Так, первая степень, он сказал, это знание какое? Явное, очевидное. Второе, это, говорит он, скрытое знание. Это знание, которое произрастает только в чистых душах, которые находятся в очищенных телах, в телах, очищенных посредством, говорит он, или взрощенных водой чистого усердия. Оно проявляется в течение правдивых мгновений, говорит он. И оно присуще только людям, которые имеют высокие помыслы, которые прислушиваются. Итак, это второй уровень или вторая степень знания, которую говорит имам Аль-Гарави. То есть знание уже скрытое. Что значит скрытое знание? Скрытое для людей первой ступени. Хорошо? Для первой ступени это знание уже является что? Скрытым для них. Это маарифа и есть то, о чем говорили до этого. И говорит Аль-Гарави, что это знание произрастает в асрар чистых сир. В чистых сир. Что такое сир? Имеется в виду здесь вот эта тонкая материя, которая помещена в теле человека, то есть дух, а точнее даже не сам дух, а то, что присуще еще духу. То есть некое понятие, сущность, которая свойственна уже самому духу, которая находится при духе. Хорошо. То есть, как дух для тела, хорошо, так сир для духа. Поэтому это знание, говорит он, оно произрастает, этот вид уже, второй вид знания, да, оно произрастает у кого? В людях, обладающих этими чистыми духами, чистыми сердцами. То есть, сердца, духи, которые очищены, которые чисты от мути мирской жизни, от увлеченности мирской жизнью, от привязанности к мирской жизни. И эти привязанности, они являются преградой на пути духа к обители радости и счастья. Вот эта вот грязь, сердце и дух являются зеркалом, говорит Нуркаим. Вот эта грязь привязанности к мирскому, увлеченности мирским, дыхание нафса, призывающему к злому, вот эти все вещи загрязняют это зеркало, поверхность зеркала духа. И поэтому в этом зеркале человек не может видеть вещи как следует. Поэтому у него и нет потом этого знания, второго уровня знания. Нафс, он дышит на это зеркало все время, стремясь к мирскому, и наоборот, боясь того, что лишится чего-то из мирского. А если это зеркало открывается, если уходит эта муть, хорошо, тогда зеркало становится чистым, тогда в нем проясняется потом истина, проясняется знание. И это знание, говорит дальше, второе условие называет Аль-Гарави. Такие души, такие сердца в каких телах? В чистых телах. В телах, очищенных покорностью Аллаха Субхану Тааля. В телах, взрощенных на дозволенной пище, на халяле. Человек должен есть халяль, дозволенную пищу. Если тело человека избавляется от харама, от поедания харама, от вот, грязи этих человеческих пороков, пороки, которые отвергаются разумом, религией, благородством, муруа, тогда душа человека, она очищается от вот этих вот привязанностей к мирскому. Тогда почва сердца, говорит он, очищается, и тогда она становится плодородной, тогда она готова принять уже семена знания, семена ильма, семена познания. А если еще после этого польется эта почва, эти семена польются благой водой усердия человека, упражнений его, которые установлены, усердие установлено шариатом, пророком, алейхиссалату вассалям, который не выходит за рамки упражнения и воспитания сердца, который не выходит за рамки ильма, который не отдаляет человека от ваджиба, который не заставляет человека оставить сунну ни в коем случае. Вот тогда на этой почве произрастает куллю зауджин карим, всякое благородное растение. Знание, мудрость, польза. Тогда этот человек, обладатель этого сердца, сможет уже срывать плоды потом со своего сердца. И те, которые сидят с ним рядом тоже, которые общаются с ним, они тоже смогут потом срывать плоды в виде разных полезных выводов и мудростей. Плодов разных цветов и разного вкуса. Поэтому предшественники говорили, что если ты привяжешь свое сердце к оставлению прегрешений, тогда сердце начнет путешествовать по царству, по мирозданию и будет возвращаться к себе с различными видами мудрости и пользы. И говорит Аль-Харави еще одно условие, что у человека должны быть высокие помыслы. Хорошо, то есть его помыслы должны быть связаны с Аллахом Субхану Тааля, никуда не отвлекаться в стороны. Это есть самый высокий помысел и самый высокий пыл. Самый высокий помысел, тот, который связан с Аллахом Субхану Тааля. Обширный помысел, который связан с тем, чтобы принести пользу творениям. Собственно говоря, это и были помыслы, намерения кого? Посланников. Они были устремлены к Аллаху Субхану Тааля, направлены для чего? Для принесения пользы людям, для их праведности. И после посланников это свойственно такое же устремление, такие же помыслы свойственны кому? Наследникам пророков, ахлюль-ильм, знающим. И говорит Аль-Харави, и при этом у человека должно быть ухо прислушивающееся. То есть слух его должен очищен быть от пустословия, того, что слушать пустословие, слушать ложь. Слух человека должен быть склонен к тому, чтобы слушать истину, зов истины, глашатая имана. Это что касается второй степени. Третья степень, о которой говорит имам Аль-Харави, рахимаху Та'аля, это «Ильмун ледунни». Третий вид знания – это непосредственное знание. Непосредственное знание. Приводят иногда в качестве указания на вот это непосредственное знание аят о Хидри, алейхиссалам, Аллах Субхану Тааля говорит: «Атайнаху рахмата мин индина, ваалламнаху мин ладунна ильма». Мы дали ему милость от нас и научили его непосредственно от нас знанию. «Ваалламнаху мин ладунна ильма». Это такое знание, которое человек получает без посредничества. Это есть внушение от Аллаха Субхану Тааля. Вот что подразумевается здесь в третьей степени знания. Внушение от Аллаха Субхану Тааля его рабу. В аяте, который был приведен, смотрите, Аллах Субхану Тааля, где говорит про милость, говорит «Рахматан мин индина». Милость мин индина. Используется слово, наречие какое? «Инда». Хорошо. Дали ему рахма, милость от нас. А где речь идет о знании, сказано не «мин индина», а сказано «мин лядунна». То есть непосредственно от нас. Хорошо? «Мин инд», «мин лядун» – разница в чем? «Мин инд» – да, «от» тоже. Но «мин лядун» – непосредственно «от». Понятно? И Аллах Субхану Тааля здесь, где говорит про рахма, говорит что? «Мин индина». Где говорит про «ильм»? Говорит «милладунна». В суре Аль-Исра Аллах Субхану Тааля говорит пророку алейхиссалату вассалам: «Вакур Рабби адхильни мудхаля сидкин, вахриджни мухраджа сидк, ваджали милладунка султана насира». И скажи, и говори о Мухаммад, о Господь мой, веди меня входом истины, и выведи меня выходом истины, и дай мне от тебя, милладунка, непосредственно от тебя, довод, знание, поддержку, в помощь султана Насира. «Мин лядун» указывает на то, что ближе, чем «мин инд». Хорошо? Нечто ближе. Помощь непосредственно от Аллаха Субхану Тааля – это особая помощь. Она ближе, чем что «мин индихи». Поэтому Аллах Субхану Тааля учит пророка, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ваджалли мин лядунка султана Насира». «Дай мне непосредственно от тебя довод, знание, поддержку, в помощь». Хорошо? То есть, это та помощь, которую Аллах Субхану Тааля оказал непосредственно от себя. Но еще есть второй вид помощи, который Аллах оказывал пророку, алейхиссалату вассалам. «Мин индихи» – от него, это посредством верующих. Хорошо? Пророк, алейхиссалату вассалам, получал поддержку от Аллаха Субхану Тааля в виде поддержки кого? Верующих, которые веровали в него. Когда про эту поддержку говорит Аллах Субхану Тааля, то говорит: «Хуа аллази айядака бинасрихи ва бильмуминин». Он, который поддержал тебя своей помощью и верующими. Это одно. А когда говорит непосредственно от Аллаха Субхану Тааля, тогда что? «Мин лядун». Итак, вот это третья ступень. «Аль-Ильму лядунни». Римлянам непосредственное знание. Что это за знание? Что это за знание? Это знание, которое является плодом служения Аллаху, поклонения Аллаху, исследования пророка, алейхиссалату вассалям. Плодом правдивости с Аллахом, плодом искренности в отношении Аллаха, плодом усердия, джухда, на пути получения знаний из ниши посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это плод совершенного, полного следования за пророком, алейхиссалату вассалям. Когда это все есть, вот тогда Аллах дает это знание, ледунни, человеку. Тогда открывается человеку понимание. Вот о чем речь. Понимание Кур'ана и Сунны. И он понимает, что то, что недоступно другим понять. Это плод чего? Плод служения, плод искренности, правдивости. Совершенного следования пророка, алейхиссалату вассалям. Али ибн Аби Талиб, когда его спросили, чем-то отличил вас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, особым? Намекает на то, что может какое-то еще было откровение, которое не всем дано, только вам. У вас какая-то книга есть особая, которая от других скрыта. Отличил вас чем-то, помимо людей? Али сказал, нет. Нет, клянусь тем, который расщепляет зерна и который создал человека. Ничего, ничем мы не отличены, кроме понимания, которое Аллах дает своему рабу, понимание его книги. Вот это и есть истинное ильму лядунни, то есть непосредственное знание. Что касается знания тех, которые отклоняются, отвращаются от Курана и Сунны, не руководствуются строго ими, то это знание не от Аллаха, субхану тааля. Как утверждают некоторые заблудшие, которые говорят о том, что у них есть особое знание, которое они получают непосредственно от Аллаха. При этом, если посмотреть на них, они отвращаются от Курана и Сунны, не руководствуются Кураном и Сунной. Это какое же это знание непосредственно от Аллаха? Да, это ильм лядунни, да, это непосредственное знание, только знание от нафса непосредственно, которое идет, и от шейтана, и от страсти. Лядунни, да, но только непосредственно от кого? Вот вопрос. Понять знание непосредственно, оно рахмани, то есть от Аллаха, субхану тааля, или нет, можно потому... Соответствует ли оно тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, от своего Господа или нет? Поэтому аль-ильму лядунни, непосредственно знание двух видов бывает. Лядунни рахмани, непосредственно знание от Аллаха, субхану ва та'аля. И лядунни шейтани, непосредственно от шейтана. А критерии здесь отличать как? Соответствие вахи. Соответствие тому, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Откровения после пророка, алейхиссалату вассалям, нет. Нет с небес откровения от Аллаха больше после пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается истории Мусы с Хидром, алейхиссалам. Заблудшие привязываются к этой истории и обосновывают ею что? Дозволенность отказа от следования откровению, то есть Курану и Сунне. На основании этой истории они разрешают человеку обойтись без аль-вахи, без Курана и Сунны, при помощи вот так называемого ильму лядунни, то есть непосредственно знание, которое приходит к их сердцу. Тот, кто извлекает из истории Муса, алейхиссалям, с Хидром подобные выводы, то это отклонение, более того, это куфр, это неверие, которое выводит человека из ислама, которое делает дозволенным для правителя мусульман жизнь этого человека. Разница между тем, что они говорят, и тем, что на самом деле в этой истории. Муса, алейхиссалям, не был послан к Хидру. Улема, исследователи, такие Хафиз ибн Хаджар и другие ученые из числа предшественников, говорили о том, что Хидр, он был пророком. Он был пророком, как Муса, алейхиссалям. Хорошо? И Куран указывает на это. Хидр говорит, «Вама фаальтуху ан амри», «Я это не сделал по своему приказу». Он получал откровение от Аллаха субхану тааля. Он был пророком. Муса, алейхиссалям, не был послан к Хидру. Хидру не было приказано следовать Мусе, алейхиссалям. Если ему было приказано это, тогда он должен был бы, ваджиб, ему было бы совершить хиджру к Мусе, быть с Мусой рядом, И поэтому Хидр, когда встретился с Мусой, сказал ему, что он сказал: «Анта Муса, Набию бени Исраиль, ты есть Муса, пророк сынов Исраиля». И Муса сказал ему: «Наам, да». История достоверна, передана Бухари и Муслима. Что касается Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то он послан ко всем людям и джинам, к сакалан. И его посланническая миссия охватывает джинов и людей во всякое время после его прихода, во всяком месте. И если бы Муса и Иса, алейхи ассалям, если бы они были в его время, они бы последовали за ним. Должны были последовать за ним, были бы из его последователей. И поэтому Иса ибн Марьям, алейхи ассалям, он, когда придет накануне конца света, судного дня, он будет руководствоваться шариатом Мухаммада, алейхиссалату вассалям, подчиняться шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому тот, кто утверждает, что он с Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, наподобие Хидра с Мусой, я и Мухаммад как Хидр с Мусой, как на Хидр не распространялся шариат Мусы, на меня не распространяется шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или дозволяет это для кого-то, или допускает, что для его имамов это было дозволено, «Фальюджаддид исламаху», говорит Аль-Каим, «пусть заново примет ислам». Пусть заново произнесет свидетельство «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулулла». Потому что, сказав такое, он полностью вышел из религии. Не говоря уже о том, что, чтобы быть аулия, угодником Аллаха Субхану Тааля. Он не иначе как угодник шейтана. Такие люди, угодники шейтана и наместники шейтана, и слуги шейтана. И вот это то место, которое является местом разграничивающим расставание между, которое позволяет понять нам разницу, между безбожниками, последователями суфизма, хорошо, и между людьми, которые следуют по прямому пути. Это знание, это свет. Указание на это приводится в предании от пророка, алейхиссалату вассалям. «Фаиза ахбабтуху, кунту самау лязи ясмау бихи, ва басару лязи юбсиру бихи». А если я возлюблю его, говорит Аллах Субхану Тааля, то я буду слухом его, которым он слышит, и зрением его, которым он видит. «Лаильм ладунни» – непосредственно знание, если это от Аллаха Субхану Тааля, то это не что иное, как плод строгого неукоснительного следования сунни пророка, алейхиссалату вассалам. Плод любви, как это явствует из этого хадиса, Аллаха к этому человеку, а эта любовь, она плод чего? Благодаря чему заслужил человек эту любовь? Приближение к Аллаху Субхану Тааля посредством поклонения Аллаху Субхану Тааля после того, как он выполнил фарды, обязательные предписания. Что касается «Аль-Ильм лядуни шейтани», знания непосредственно от шейтана, то это плод отвращения человека от откровения. Это плод того, что человек сделал судьей для себя свою страсть и шейтана. «Валлаху аль-Мустаан». Следующее состояние на пути «Ияка на'буду, ияка наста'ин, манзилату аль-хикма» – состояние мудрости. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, суре Аль-Бакара: «Ю'ти аль-хикмата ман яша, ва ма ю'ти аль-хикмата, факад утия хайран касира». Он, Аллах, дает мудрость, кому пожелает, а тот, кому дана мудрость, тому даровано огромное благо. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ан-Ниса: «Ванзал Аллаху алейка аль-китаба валь-хикмата, уаллямака ма лям такун та'лам, ва кана фадлуллахи алейка азима». И ниспослал Аллах тебе писание и мудрость, и научил тебя тому, чего ты не знал, и была милость Аллаха к тебе велика. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, рассказывая об Мессии Иисе алейхиссалам: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. И научит его писанию и мудрости, и Таврату, и Инджилю. Эти аяты указывают на достоинство хикма, мудрости. В Коране хикма, мудрость, упоминается в двух видах. Либо по отдельности, самостоятельно, либо в сочетании со словом «аль-китаб» – «писание». Если упоминается по отдельности, самостоятельно, что означает тогда? Тогда муфассиры, толкователи Кур'ана, говорят, что под словом «хикма» подразумевается пророчество, либо подразумевается знание Кур'ана. Ибн Аббас, ради Аллаху таля анхума, он говорит, «аль-хикма» – мудрость, это знание Кур'ана, знание насих и мансух, то есть аннулирующих аятов и хукмов и аннулированных аятов и хукмов. Мухкам и муташаби, знание с ясным смыслом аятов и иносказательных. Хорошо. Знание, что было ниспослано раньше, что позже. Знание, что халяль, что харам. И так далее. Дахак говорит, мудрость – это Кур'ан и понимание Кур'ана. Муджахид говорит, это Кур'ан, знание и фикх, то есть понимание. В другой версии от Муджахида сказано, что это соответствие истине слов и дел. То есть человек, он говорит правильные слова и делает правильные дела. Ан-Нахаи сказал, мудрость – это значение вещей и понимание их. Хасан аль-Басри сказал, мудрость – это набожность, аль-вара в религии Аллаха. Как бы Хасан аль-Басри дал толкование тому, что такое аль-хикма, мудрость, на основании плодов мудрости. То есть, на самом деле, то, что он сказал, мудрость – это набожность в религии Аллаха, это на самом деле плод мудрости. Хорошо, то, что подразумевает мудрость. Итак, это упоминание мудрости в Коране самостоятельно. Что означает, мы сказали. Что говорят муфассиры. Также слово «мудрость» «аль-хикма» употребляется, упоминается в Коране в сочетании со словом «аль-китаб» – «писание». Если в сочетании со словом «писание», тогда «хикма» означает «мудрость». Где Аллах Субхану Тааля говорит и обучает их писанию и мудрости – про Мухаммад алейхиссалату вассалям, то есть Курану и Сунне. Курану и Сунне. Об этом сказал Шафии и другие имамы, что если в сочетании со словом «аль-китаб» писание, слово «хикма» мудрость, значит речь идет о чем? О Сунне. О Сунне. Итак, мы говорим сегодня о том, что такое «аль-хикма», что такое мудрость. Лучше по поводу определения этого понятия, что было сказано, это слова Муджахида и Малика, они сказали, это познание истины. Познание истины. И совершение действия в соответствии, деяния в соответствии с этой истиной. И совершение правильных действий, произнесение правильных слов. Итак, это познание истины, совершение деяния в соответствии с истиной. Произнесение правильных слов, человек оказывается правым в словах и совершение правильных действий, деяний, правым в деяниях. Как человек может получить это? Знание истины, деяния правильные, слова правильные. Конечно, это невозможно без понимания Кур'ана, без понимания установления ислама и постулатов веры, основ веры, имана. Хикма, мудрость, бывает двух видов. Хикма ильмия и хикма амалия, то есть мудрость в знании и мудрость в действии, практическая мудрость. Мудрость ильмия, мудрость, имеющая отношение к знанию, это что? Это видение человеком внутренней сути вещей, понимание им связи между причинами и следствиями. Хорошо, понимание этих связей между причинами и следствиями в том, что касается сотворения Аллахом Субхану Тааля этого мироздания, то, что есть в этом мироздании. То есть сотворение Аллаха Субхану Тааля и в приказах Аллаха Субхану Тааля, в его религии, в предопределении Аллаха Субхану Тааля и шариате Аллаха Субхану Тааля. Это мудрость какая? Ильми, связанная со знанием. И второй вид мудрости – практическая мудрость. И поэтому имам Аль-Гарави дает здесь определение мудрости, но дает именно определение вот этой второй мудрости, второго вида. Он говорит, «Вадру шейфи маудрихи». Мудрость – это поставить вещь на ее место. То есть каждой вещи дать ее место. Это мудрость. Говорит имам Аль-Гарави, мудрость имеет 3 степени. И потом говорит о 1-й степени мудрости. Говорит он, 1-я степень мудрости – это когда человек дает каждой вещи ее право, соблюдает право каждой вещи, не выходя за рамки, за границы, установленные для этой вещи, не опережая ее время, но в то же время и не опаздывая с ней. Это 1-я степень мудрости. Итак, он говорит, что каждой вещи ты даешь ее право, то есть соблюдаешь ее право. То, что положено, как к ней относиться, что она требует. Вот это ты выполняешь, при этом ты не переходишь границы, которые для этой вещи установлены, не опережаешь ее время и не опаздываешь с ее временем. Мы знаем, что у всех вещей, у них есть свои уровни, свои права, свое место, отведенное им шариатом, отведенное им предопределением Аллаха Субхану ва Тааля. У вещей есть свои границы, есть свои пределы конечные, до которых они доходят, и за которые они не должны переходить. У вещей есть свое время. Не должно быть опережения этого времени, они не должны происходить раньше этого времени, и позже установлено для них времени. Так вот, хикма, мудрость, это соблюдение человеком вот этих вот 3 вещей, 3 аспектов. Хорошо? 3 аспектов, которые называют Аль-Гарави. Первый он говорит, что дать каждой вещи, каждому состоянию ее право. То место, которое отвел Аллах Субхану Тааля этой вещи по своему шариату, по своему предопределению. И не перейти за границы этого. Если перейдешь за границы, значит, нарушишь мудрость. Не должен опережать время. Если опередишь, значит, нарушишь мудрость. Если, наоборот, отложишь дальше времени, опоздаешь, нарушишь мудрость, упустишь мудрость. Это касается всех вещей, всех причин и следствий, отношений причин с их следствиями. В шариате, в предопределении так. Если человек потеряет одну из 3 вещей, то можно сравнить с тем, как человек теряет посев. Хорошо? Если человек, поливая свой посев, перейдет границы, установленные для этого, польет больше, чем надо, что случится? Все, потонет его посев, погибнет его посев, испортится. Хорошо? Если он... Это переход границ в поливе. То есть такой пример элементарный. Полив земли и посев. Причины и следствия. Переходит границы. Если перейдет границы в поливе, значит, все, погибнет посев его. Если раньше времени соберет урожай, сожнет раньше времени, значит, он соберет то, что еще не годится для употребления. Если... Наоборот, оставят его на потом, тоже погибнет посев. Другой пример можно привести, это употребление человеком пищи, еды или ношение им одежды. Тут тоже может быть нарушение мудрости, переход границы. Человек может перейти за границы того, в чем он нуждается. Хорошо? Может он сделать раньше времени, это тоже нарушение мудрости. Употребление пищи, питья и так далее. Тоже это нарушение мудрости. Может, наоборот, опоздать, с этим отложить. Это тоже будет нарушение мудрости. Итак, что такое аль-хикма? Что такое мудрость? Это делать то, что полагается. То, что следует. В том виде, в каком полагается это делать. Как следует. В то время, в которое полагается это делать. Итак, это делать то, что полагается... Как полагается, в то время, когда полагается. Аллах Субхану ва Тааля, Он даровал мудрость Адаму и его потомству. Аллах Субхану ва Тааля сделал это наследством. Хорошо? Дал в наследование Адаму и его потомству мудрость. Совершенный человек – это кто? Кто взял это наследство полностью от своего праотца. От Адама алейхиссалям. Чем меньше человек взял из этого наследства, тем, значит, он менее совершенен. И здесь разница между людьми в мудрости, в том, сколько они взяли из этого наследования Адама, а может быть, половину. Хорошо, половина человека. Таково, значит, и совершенство этого человека. Самыми совершенными людьми в этом плане, безусловно, являются кто? Русуль. То есть посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Из них самыми совершенными являются улюль-азм, обладатели твердой решимости. Это пятеро, мы знаем. Хорошо? Из этих пяти самым совершенным был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране о том, что Он даровал ему мудрость. Упоминает об этом даре, особом ему. Говорит об этой своей милости, которую он дал Мухаммаду, салям, и дал умме тоже то, что дал из мудрости. Аллах субхану тааля говорит: «Анзал Аллаху алейка аль-китаба валь-хикмата ва-аллямака ма лям такун та'лам». Аллах даровал тебе Писание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. И говорит Аллах субхану ва тааля в суре аль-Бакара: «Кама арсальна фикум расулян минкум». Как вот послали мы к вам посланника от вас, из числа вас самих. «Ятлю алейкум аятина». Он читает вам наши знамения. «Ваюзаккикум». И очищает вас. «Ваюаллимукум аль-китаба валь-хикма». И обучает вас Писанию и мудрости. «Ваюаллимукум алям такуну та'ламун». И обучает вас тому, чего вы не знали. Аллах субхану тааля говорит о том, что Он дал эту милость. Напоминает этой умме о том, что дарована им эта милость, мудрость. Всякий порядок, который есть в мироздании, связан с этим качеством. Если видишь какое-то нарушение где-то, нарушение в человеке, знай, что причина этого нарушения – мудрости этим человеком. Хорошо? Самыми совершенными людьми являются те, которые больше имеют от этого качества, большую долю этого качества. Наоборот, самыми далекими от совершенства являются люди, у которых меньше всего этой доли от наследства, которое дал Аллах субхану тааля Адаму и его потомству. У мудрости есть три столпа. Три столпа, на которых стоит мудрость. Мудрость стоит на трех столпах. Аль-Ильм, Аль-Хильм и Аль-Ана. Первый столб – это знание. Второй столб – это Аль-Хильм, то есть благоразумие, сдержанность. Благоразумие, сдержанность, Аль-Хильм. И третий столб – Аль-Ана – отсутствие спешки, отсутствие торопливости, неторопливость. Хорошо? Итак, Аль-Ильм – знание. Второе – Аль-Хильм – сдержанность, благоразумие. Третье – Аль-Ана – отсутствие торопливости. Соответственно, то, что противоположно мудрости, то, что является бедствием, портит мудрость, это то, что противоположно этим трем вещам. Ильм – противоположно ему что? Джахль – невежество. Хильм – противоположно ему что? Несдержанность, безрассудство. По-арабски называется это «файш». Аль-Ана, неторопливость, спокойствие, этому что? Противоположное аджаля, то есть торопливость, спешка. Нет мудрости у джахиля, невежественного, нет мудрости у безрассудного, несдержанного, нет мудрости у торопливого. Это что касается первой степени. Первой степени мудрости, о которой сказал имам Аль-Харави, заключается в чем? В том, чтобы каждой вещи дать то, что ей полагается. По установлению шариата и по предопределению Аллаха субхану тааля. Соблюсти ее рамки, ее время. Вторая степень мудрости заключается в том, что человек видит промысел Всевышнего в его обещаниях. То есть мудрость Всевышнего в его обещаниях. Знает справедливость Аллаха в его решениях. И замечает благость Аллаха в том, что Он лишает людей, рабов своих, чего-то. Итак, это вторая степень мудрости. Состоит она в чем? Состоит в том, что человек знает мудрость Аллаха Субхану Та'аля, видит мудрость Аллаха Субхану Та'аля в его ва'ад и ва'ид, то есть в его обещаниях и в его угрозах. Хорошо? Он читает слова Аллаха Субхану Та'аля о решении, как Аллах дает свое решение, сообщает о своем решении в аяте, в суре Ниса, «Инна Аллах ля язлиму мисхаля зарра». Поистине Аллах ни на малейшую частицу никого не притесняет, не обижает. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَهَا. Если человек делает хорошее, хасана, Аллах умножает его добрый поступок, то есть награду за это много крат большую дает. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, и дает от себя великую награду. Человек, он видит справедливость Аллаха Субхану Ата'аля в его угрозах. Если Аллах Субхану Ата'аля угрожает этим, значит это справедливо. Так. И видит Аллах, человек, благость Аллаха, его ихсан, благость Аллаха в его обещаниях. И то, и другое. И угроза Аллаха, и обещания Аллаха, они построены на мудрости. Построены на мудрости. Итак, говорит имам аль-Харави, рахималлаху та'аля, вторая степень мудрости, первая составляющая, это видеть, что мудрость Всевышнего в угрозах и обещаниях его. И то, и другое построено на мудрости. Вторая составляющая здесь – знать справедливость Аллаха Субхану Та'аля в его установлениях и решениях шариатских и бытийных. Что в шариате? Какие решения? Хукма Аллаха Субхану Та'аля. В бытии какие решения? В предопределении решения относительно людей, относительно творения Аллаха Субхану Та'аля. Во всем справедливость. Нет несправедливости, нет зульма, нет притеснения от Аллаха Субхану Та'аля, нет ущемления чьих-либо прав никогда. Даже если с человеком происходит какая-то несправедливость со стороны какого-то человека, хорошо, то эта несправедливость, если смотреть это как с точки зрения, что это предопределено Аллах Субхану Та'аля, это предопределено Аллах Субхану Та'аля, верно, то с этой точки зрения нет несправедливости. Если кто-то притесняет тебя и проявляет тебе несправедливость из людей, несправедлив этот человек, который делает тебя. Да, его ты можешь назвать несправедливым. Валим. Хорошо? Но в том, что это тебе предопределено Аллахом Субхану ва Та'аля, в этом нет несправедливости. Если это с тобой случается, значит это по справедливости. Хорошо? Тот человек, который тебе сделал, его руками случается с тобой это. Хорошо? Он несправедлив. Да. Но то, что с тобой происходит, как решение Аллаха Субхану Та'аля и предопределение тебе, это адль, это справедливость. И третья составляющая, говорит имам аль-Харави, это видеть благость. Видеть и признавать благость Аллаха в лишениях. То есть, когда Аллах Субхану Та'аля лишает кого-то чего-то, это благость от Аллаха Субхану Та'аля на самом деле. Аллах Субхану Та'аля аль-Джавад, то есть щедрейший. Если Аллах Субхану Та'аля дает своим творениям, дарует им, это нисколечко не убавляет сокровищницы Аллаха Субхану Та'аля. Нисколько не убавляет те щедроты, то, что есть в деснице Аллаха. И если Аллах кого-то лишает своей милости какой-то, то это непременно по совершенной мудрости. В этом есть предельная, совершенная мудрость. Аллах Субхану Та'аля, он аль-Джавад, он щедрейший, и он аль-Хаким, он мудрый. И его мудрость не входит в противоречие с его щедростью, нет. Он свою благость, свою щедрость, свою милость не направляет не по назначению. Хорошо? Не направляет не туда и не в то время. Нет, в то время и туда, куда нужно, в той мере, которая соответствует его справедливости. И если бы Аллах Субхану Та'аля своим рабам, всем людям, дал все, что они хотят, то наступила бы порча, погибли бы они. Если бы Аллах Субхану Та'аля знал в неверных благо, что в них есть благо, что они способны принять эту милость величайшую, милость имана, что они способны возблагодарить его за эту великую милость имана, ответить любовью Аллаху Субхану ва Та'аля, признать эту милость от Аллаха, тогда Аллах Субхану Тааля повел бы их к иману и направил бы их к вере. И поэтому Аллах Субхану Тааля рассказывает в Коране, в суре Ан-Нам, когда говорили верующим, неверные говорили: «Аха уля иманна Аллах алейхи мин бейнина». Это вот эти, которых Аллах одарил из нашего числа, одарил, вот их одарил он верой, это они и есть почтенные Аллаха, то есть с издевкой. Почему не мы? Мы, которые знатные, мы, которые такие. Почему не мы? Аллах Субхану Тааля ответил им словами: «Алейса Аллаху би'аляма бишакири». Разве Аллах не лучше знает благодарных? Разве Аллаху не лучше знать благодарных? И говорит Ибн аль-Кайм, я слышал, как шейх ислам Ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, говорил: то есть тех, которые понимают величину милости, которая заключается в этом даре, иман, которые понимают величину, важность этого дара, веры, и благодарят Аллах Субхану Тааля за это. И Аллах Субхану Тааля, если дает кому-то, то дает обязательно по мудрости. А если лишает кого-то, то обязательно лишает по мудрости. И если вводит кого-то в заблуждение, оставляет в заблуждение, то непременно по мудрости. И если человек, имеющий видение, посмотрит на положение мира, что в нем есть, какие есть недостатки, или какое-то что-то, какая-то нехватка у кого-то есть чего-то, увидит, что во всем мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. Этот мир, дунья, и ахира, вечный мир, и рай, и ад, все зиждется на мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Все происходит по мудрости, заполненной мудростью. Мы с вами говорили раньше, когда изучали Акида Тахавия, некоторые другие труды, о том, что понимание того, что такое мудрость, у разных групп, которые относят себя к исламу, разное. Что такое мудрость Аллаха? Хорошо? Есть группа, которая говорит: мудрость — это не что иное, как соответствие знания тому, что известно, соответствие воли, соответствие ирада, воли Аллаха и желания Аллаха тому, что Он пожелал, чтобы оно было. Это тафсир мудрости кого? Джабария. Джабариты. Хорошо? Они, которые отрицают по сути мудрость. Вот это определение мудрости, это есть отрицание наличия мудрости. То есть, проще говоря, их слова можно как понять. Вот то, что есть, это и есть мудрость. Хорошо? Раз есть, значит мудро. Раз нет, значит не мудро. Критерия нет. Раз есть, значит мудро. Раз нет, значит не мудро. Хорошо? То есть, в соответствии знания тому, что можно узнать, все, что есть в мироздании, оно является маалюм, то есть известным. Соответствие знания Аллаха Субхану Тааля этому, хорошо, это и есть что? Мудрость, они говорят. Или Аллах Субхану Тааля пожелал, что что-то было. Вот то, что Он пожелал, соответствие это Его воле этому, тому, что Он пожелал, это и есть мудрость, говорят они. На самом деле это, что есть отрицание мудрости. Поэтому у них... Мы говорили с вами про отличие ашаритов, их акида, от акида аль-сунна валь-джамаа. Они говорят про то, что происходит в мироздании, они говорят «ля аграб». Нет какой-то цели мудрой. Иначе имеет в виду, что если есть, значит мудро, если нет, значит не мудро. Это их определение. Хорошо? Но на самом деле, то, что они говорят... Это не мудрость, это нечто более широкое какое-то понятие. Хорошо? Потому что даже если взять человека, и глупого человека, его знание или его воля совпадает и соответствует тому, что известно ему и тому, что он пожелал. Правильно? Это несмотря на то, что он кто? Просто глупый человек. И то это так. Поэтому какое же это определение мудрости? Это определение кого? Джабария. Им противоположны кто? Кадария. Кадариты, отрицающие предопределение, отрицающие то, что действие человека происходит по воле Аллаха Субхану Тааля, отрицающие то, что действия человека создаются Аллах Субхану Таля, хотя человек сам их делает и отвечает за них, безусловно. Они говорят, мудрость это просто то, что приносит пользу, вот эти пользы, которые есть для рабов. То, что в интересах рабов происходит, хорошо, это и есть мудрость Аллаха. То есть, они отрицают наличие у Аллаха мудрости как атрибута. Созданные вещи, то, что приносит пользу рабам, это и есть мудрость, они говорят. Отрицая наличие мудрости как атрибута у Аллаха, субхану ва тааля. Хорошо? То есть, относят как к чему-то созданному. Одно из творений. Хорошо. Это определение кого? Аль-Кадария. И третье определение, это определение Аля-Сунна валь-Джамаа. Людей, которые подтверждают атрибуты Аллаха, которые следуют Сунне. Они говорят, что такое мудрость? Они говорят, мудрость это похвальные цели, преследуемые Всевышним при сотворении и при повелении. Он повелевает и устанавливает религиозные установления ради этих мудрых целей. И создает, и предопределяет ради этих мудрых целей. Хорошо? И это один из атрибутов Аллаха, субхану ва тааля, который всегда присущ Всевышнему. Наподобие других его атрибутов, как слух, или зрение, или могущество, или воля, или знание, или жизнь, или речь. Вы не найдете в книгах ашаритов или матуридитов указания на наличие такого атрибута, как аль-хикма. Это то, что мы говорили с вами вчера. Нет атрибута хикма. Хорошо? Он не упоминается там. Он, мы говорили с вами, все эти атрибуты, которые не относятся к тем 7-8 атрибутам, которые они признают, они их просто толкуют как проявление одного из тех атрибутов, которые они признают. Хорошо? Мы же говорим, что это атрибут, присущий Всевышнему. Опровержение этих двух групп, Джабария и Кадария, опровержение того, что они говорят, это требует времени, особого разговора. Аллаху тааля алям. Это что касается второй степени мудрости. Мы поговорили о трех составляющих, да, этой второй степени мудрости. Третья степень мудрости заключается в том, что человек, он в своей способности делать вывод, в своей способности рассудить, извлечь пользу, он достигает уровня аль-басыра. Басыра. Видение сердца. Хорошо? Видение сердца. В своих наставлениях он достигает истины. Это второе. В своих указаниях достигает конечной цели. Это то, что говорит Аль-Харави касательно третьей степени мудрости. Так, что он имеет в виду? Имеет в виду, что человек в своей способности делать выводы, в своих рассуждениях, в постижении доводов, он достигает самой высокой степени ильма, самой высокой степени знания. Это какое? Это басыра. Это видение. Как бывает стопроцентное зрение у глаз. Это зрение стопроцентное, но для сердца. Хорошо? Знание становится для сердца, как видимые вещи для глаза. Это мудрость. Такой вид мудрости. Конечно, высот в этой, если самых высокой этой степени в этом, достигли кто? Из людей. В этой умме. Аллах Субхану Тааля сделал это отличительной чертой, отличил этим сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это самая высокая степень уляма. Самая высокая степень уляма. Сподвижники занимают самую высокую степень уляма. Аллах Субхану Тааля говорит, «Куль хадихи сабили». «Скажи, о Мухаммад, это мой путь». «Ад'у иля Аллахи аля басира». Призываю к Аллаху я на основании басыра, то есть очевидного видения, знания сердца. Ана ва ман иттабани, я и те, которые последовали за мной. Смотря где сделать остановку в этом аяте при чтении. Если сделать остановку после аджу иля Аллах, а потом сделать остановку, потом сказать аля басиратин ана ва ман иттабани, получится как? Скажи, о Мухаммад, это есть мой путь, я призываю к Аллаху. Потом «Аля басыратин», то есть «имею видение», «басыра», «я» и «те, которые за мной последовали». Хорошо. И можно сделать остановку, как мы сказали в начале. «Призываю к Аллаху я на основе басыра», «видения», и «те, которые за мной последовали», тоже призывают к Аллаху на основе «видения». Оба толкования, они правильные. И согласно обоим толкованиям, этот аят указывает на что? На то, что те, которые последовали за Мухаммадом, алейхиссалям, его последователи это кто? Это обладатели басаир, обладатели вот этого видения, которые призывают к Аллаху на основании этого видения сердца. Если у человека нет этого видения, значит он на самом деле не из реальных последователей, не настоящих последователей Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Не из тех, кто на самом деле следует за ним. Хорошо? Даже если человек себя причисляет к ним, заявляет, что он из последователей. Вторая составляющая, говорит он в третьей степени, это человек достигает в своих указаниях истины и конечной цели, говорит он. Это вторая, третья. Они указывают приблизительно на одно и то же. То есть, если дает наставление кому-то, если указывает кому-то, то указывает этот мудрый человек на истину, все. Конечно, ее предел. Вот она истина. Уже дальше за этим уже ничего нет. Он указывает, вот она истина. Человеку, тому, которому он указал, понятно. Вот это и есть истина. Этот мудрый человек может тебе указать, указав на то, что и есть конечная цель. То, что есть главное. За этим уже нет цели. Это, конечно, возможно для людей, которые отказываются от следования своим страстям полностью, отказались от следования своей страсти, хава. То есть этот человек, он предал себя истине. Нету страсти, мне это нравится, я за этим пойду. Хорошо. Мне это по душе, я поэтому это приму. Нет, от этого отказывается. Или я по национальности такой-то, или я живу в таком-то месте, в таком-то районе, значит, я должен быть такой-то. Нет. Или мои предки говорили так-то, поэтому я должен говорить так-то. Нет, нету гава, нет страсти. Гава то, что губит мудрость. Есть приверженность истине. Вот когда человек полностью становится полным приверженцем истины, когда он остается целиком только, посвящая себя своему Господу и тому, что хочет в своей религии его Господь, вот тогда освещается сердце человека такой степенью мудрости. Чем ближе к этому человек, хорошо, тем больше, значит, мудрость. Зависит от его познания, зависит от его устремления. Это что касается степени мудрости. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал нас из Его знающих и мудрых рабов, которые снискали Его благоволение, Его довольство и Его высшую награду. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху.